Глава 24. Дженни. Когда мы приехали обратно к хижине, меня переполнял ужас. Офицер МакХейли ехала со мной сзади, держа меня за руку. «Это она?» — снова спросила она, как будто я могла ошибиться. Я видела, как они переглянулись с напарником в зеркале заднего вида. «Хорошо, что мы вызвали подкрепление», — тихо проговорила она. В ее голосе появился какой-то страх, которого не было раньше. «Что случилось?» — пропищала я, гадая, где могла ошибиться или сделать что-то не так. «Ничего», — слишком быстро ответила женщина. Она накрыла мою руку свободной ладонью. «Ты должна остаться здесь, хорошо? Не выходи из машины, чтобы не услышала или не увидела. Здесь ты будешь в безопасности». Она кивнула и ждала, пока я повторю этот жест. Я так и сделала, и тогда офицер вышла из машины, пока ее напарник держал для нее дверь. Я смотрела, как они обошли машину и с оружием наготове приближались к двери, которую я оставила открытой. Интересно, что они там найдут? На ноже были мои отпечатки пальцев. Как мне это объяснить? Можно было сказать, что это кухонный нож, но я уже сказала, что мужчина пришел с ножом. Можно было сказать, что я вытащила нож из тел родителей, но я уже сказала, что сбежала. Пока эта пытка все продолжалась, я поняла, что мне снова надо бежать, иначе они меня схватят. Я схватилась за ручку и потянула, удивившись, что она не открывается. Я остервенела ее задергала. «Нет, нет, нет, нет!» Я застряла в ловушке. Сама пришла в тюрьму. Надо было просто молчать. Я увидела, как в моих окнах вспыхнули огни, и оглянулась через плечо, наблюдая, как на подъездную дорожку въехали еще две полицейские машины. Вышли новые офицеры с оружием. Казалось, все происходило в замедленной съемке. Они пробежали мимо машины, но никто меня не заметил. Я так и осталась невидимкой. Но потом я увидела, как из хижины вышел офицер, который мне нравился, та женщина. Она встретила новоприбывших на крыльце и покачала головой. Все опустили оружие. Наверное, она сказала, что родители мертвы. Больше там никого нет. Когда приехала скорая, МакХейли подошла к моему окну. Она осторожно открыла дверь. «Идем», — поманила она меня пальцем. Я попыталась разобрать выражение ее лица, понять, злилась ли она на меня, но не смогла. «Врачи проверят, все ли с тобой хорошо». Я взяла ее за протянутую руку, и женщина повела меня по гравию к машине. «Это Дженни», — сказала она двум женщинам в медицинской форме. «У нее была тяжелая ночь, надо просто ее проверить». У первой заговорившей были темные волосы, заправленные за уши. «Привет, Дженни, я Беттани. Мы просто проверим твое здоровье, хорошо? У тебя где-нибудь болит?» И так началась проверка. Меня положили на кровать в скорой, перебинтовали ноги, послушали легкие и обработали рану в животе. Они кидались словами, которые я уже слышала, но не до конца понимала. Гипотермия, истощение и так хорошо знакомое жестокое обращение. Они работали вместе, пока мои глаза начали сами закрываться. Желание спать было таким сильным, что больше в голове не было ни одной мысли. «Не засыпай, пока Дженни, хорошо?» — попросила та, что не Беттани, погладив руками по щекам. «Осталось совсем немного». Я кивнула. «Тебе очень повезло, что ты выжила», — сказала она. Беттани бросила на нее странный взгляд, и мне сразу стало интересно, что она имела в виду. Но до того, как я успела спросить, полицейские снова подошли к машине скорой и начали переговариваться. Женщина-офицер залезла к нам. «Как она?» «В целом все будет хорошо. У нее мало жидкости в организме, и ей надо дать антибиотики из-за инфекции в ране, которую, скорее всего, придется зашить. Но она будет в порядке», — сказала Беттани. «Вы нашли мужчину?» — спросила я, следуя своему сценарию. Офицер посмотрела на меня с хмурым выражением на лице. «Боюсь, что нет, Дженни. В доме была только женщина. Там нет ни твоего отца, ни того, кто напал на твоих родителей, ни орудия убийства. Мы будем обыскивать лес. Возможно, твой папа пошел тебя искать. Он, может быть, все еще жив». Она улыбнулась, думая, что ее слова обрадуют меня, но по моим венам будто разлился лед. «Думаете, это тот же мужчина?» — тихо спросила Беттани, но не настолько, чтобы я не услышала. «В каком смысле? Что за мужчина?» — спросила я. Офицер посмотрела на Беттани, потом на меня. Ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Очевидно, она не хотела ничего говорить. «Здесь уже состоялось убийство Дженни, и мы так и не поймали виновного. Мы считаем...» Она посмотрела на Беттани, затем снова на меня. «Что это может быть тот же самый человек? Улики совсем другие, но нельзя упускать из виду местоположение. Шериф осмотрит все тщательнее, когда приедет сюда. А пока вы не могли бы отвезти ее в больницу? Сюда едет скорая помощь округа Перри, чтобы перевести...» Она снова понизила голос, когда сочувственно посмотрела на меня. «Тело». «Конечно», — ответила Беттани. Ни Беттани вылезла из машины, а Беттани села рядом со мной, когда офицер тоже ушла, грустно мне помахав. «О тебе позаботятся, дорогая. Я сделаю все возможное, чтобы найти твоего отца и мужчину, который все это натворил». Я кивнула, сохраняя лицо непроницаемым. Когда дверь закрылась и зашумел двигатель, я прокрутила в голове всю полученную информацию. «Значит, — спросила я Беттани, — здесь уже совершали нападение? До этого кто-то умер?» Она колебалась, но в конце концов кивнула. «Около 2 лет назад здесь нашли женщину. Весь город встал на уши, но преступника так и не нашли». «Они считают, что это серийный убийца?» Она чуть улыбнулась. «Если честно, тогда было столько слухов, что я уже не знаю, какая сейчас главная теория. В таком маленьком городе смерти случаются нечасто, по крайней мере, убийства, так что об этом говорили все. У каждого было свое мнение о происходящем». «Думаете, на этот раз это тот же мужчина?» «Наверное, мне нельзя так говорить, но я не верю в такие совпадения». «Они же его найдут?» — спросила я, затаив дыхание. Беттани снова заколебалась. «Уверена, они сделают все возможное». «Разве в прошлый раз было иначе?» Она грустно вздохнула. «Тебе надо просто расслабиться. Давай я до конца обработаю рану». На этом она начала работать, и я откинула голову на подушку. Беттани не ответила прямо, но для меня это уже было ответом. «Папа не соврал. Здесь правда умерла женщина, так что мне повезло. Теперь оставалось только рассчитывать на то, что полиция снова не сможет найти никаких следов убийцы. И на то, что где бы ни был мой отец, я нанесла ему достаточно повреждений, чтобы он умер до того, как полиция его найдет. Иначе он так и будет меня искать. Это лишь вопрос времени, когда он доберется до меня снова».